Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аякум Аллах, дорогие братья и сестры. Джазакаллах хайр, Каба. Иншаллах, да Аллах примет твою молитву. И не забудь нас в дуа, иншаллах. Амин. Идхуб алин ка админ бад ас-сала, иншаллах, джазакаллах хайр. Урбу, баракаллах фикум. Я думаю, у вас очень поздно время, по-моему. Аякаллах. Нормально, брат. Второй ник до последнего. Джазакум Аллах хайран, ансар сунна, всем братья и сестры. Иншаллах, урок сегодняшний. Умма, салам алейкум, Рамзан, Абдур-Рахман, все братья и сестры, джазакум Аллах хайран. Иншаллах, сегодня начнем урок сегодняшний. Прежде всего, кто знает тему сегодняшнего урока? Радио Ислам здесь? Радио Ислам, Баракаллах фикс, Ансар. Тема про сивак, продолжение темы сивака. Иншаллах, джазакум Аллах хайр. Кто знает, прошлой неделе был урок сивак. И какие темы, которые мы трогали прошлой неделе? Ансар. Коротко, кто можно объяснить нам? Можно 1, 2, 3, 4, хотя бы кто на тетрадке писал. Ансар, руки поднимешь. Кто коротко нам объяснит, прошлой неделе какая тема была и кто передал хадис? Иншаллах, Ансар, бери микрофон. Была тема о том, что сивак, то, что пророк Саусан говорит, что если бы это не было затруднением для моей умы, я бы сивак сделал бы свою обязанность делать перед каждой молитвой, а кто передал хадис, я, естественно, не помню. Извините, Джазакум Аллаху хайра. Кто поможет, наш брат Ансар? Кто знает, кто передал хадис первый, касается сивак? Кто передал хадис? Первый хадис касается темы сивак. Можно в текстах? Урбал? Абдур-Рахман? Кто передал первый хадис? У нас сегодня, иншаллах, второй хадис по этой теме. И, по-моему, и третий хадис по этой теме. Потому что хадисы, они маленькие. Иншаллах, объясним. Хорошо. Хадис первый касается темы сивак. Меня слышно? Хадис первый. Баракаллаху фикум, который мы читали. Хадис Абу Хурайра. Абу Хурайра. Абдур-Рахман ибн Сахр ад-Дауси. Хадис Абу Хурайра. Джазакум Аллах хайр. Конечно, альхамдулиллах, дорогие братья и сестры. Просто по времени никак не успеваю именно разместить уроки на радио Ислам. Но, иншаллах, есть желательно для себя, для каждого. Уроки записал именно в тетрадке. Ну, там, скажем, хадис первый, второй, третий и так далее. Для себя оглавление писали именно, иншаллах. Какие темы идет каждый раз, иншаллах. Алимы, ученые говорят, «Аль-Ильму каррирху би китабихи, аль-Ильму, алейкум ассалам, муджахидин, аль-Ильму каррирху би китабихи, знание надо сохранить в письменном виде». Поэтому, альхамдулиллах, полезно будет для человека, о том, что писал каждый раз, то, что именно иногда главление. И мы сказали о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в прошлой неделе, кто не был в этот урок, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, облегчил свою умму, поскольку он приказал начало, если не было труднения, он приказал бы именно люди пользовались в сивак. В этот урок мы знали в основном о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в виде именно как есть понятие приказ, это является ваджибом. Поскольку здесь пророк приказал, но исключение сделал не утруднение для людей, именно поэтому сделал это мустахаб. Мустахаб значит желательно. желательно. И это есть одновременно, мы сказали, разные аяты касаются Сулейман и Дауд, отец и сын, то, что они сделали иштихад, иштихад именно стремление или высказывание свое, которое, иншаллах, если она правильно совпадает именно так, как сказал Аллах. Если она совпадает, Аллах подтверждает их мнение и считает это так и надо. А если нет, Аллах справит их стремление или решение именно через другого человека, или Аллах посылает аят специально. И как именно сказали о том, что Сулейман и Дауд, отец и сын, когда Дауд ошибся в своем решении, Аллах сделал так, о том, что Аллах дал возможность понимать Сулейман это решение на эту проблему, этот вопрос, «Фафахамнаха Сулейман». И мы ему дали возможность. Брат Кавказ, Салаф, здесь, пожалуйста, запрещено камера, а то, что вам бан не поставлено постоянно, уберите, пожалуйста, эту камеру. Баракаллафик. Кавказ, Салаф, убери камеру. Меня слышно? Джазакаллаху хайран. И мы сказали о том, что и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, касается его решения и так далее по этой теме. И именно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в какие-то моменты решил какие-то особенные некоторые решения. Почему? Потому что здесь правило такое в комнате. Да, чужой монастырь, свой устав не показываешь. Поэтому здесь есть правило. Камера нельзя, и руки надо поднимать, если хочешь именно что-то спросить. Баракаллаху фик. Иншаллах. Это уже комната уроков, занятий и так далее. Желательно, иншаллах, пользоваться этой тетрадкой, показывая, иншаллах, пиши знания и передай это знание по мере возможности. Джазакум Аллах хайран. И мы сказали о том, что этот урок, и, альхамдулиллах, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прошлой неделе, были ему какие-то решения, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах в какие-то моменты справил его решение. Иншаллах. И насколько это важно, это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, очень сильно любил использовать сивак. Очень сильно любил использовать сивак. Баракаллаху фикум. И джазакум Аллах хайран, дорогие братья и сестры, альхамдулиллах, о том, что Аллах нас собрал в эту комнату и нашли возможность всем. Кто-то, может быть, у него сейчас очень позднее время, кто-то время у него, альхамдулиллах, как у нас в Дубае, именно сейчас уже почти 10:30. Кто-то именно очень поздно, и всем Аллах даже, иншаллах, вознаградит. Хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис Муавия, рахимахуллах, ради Аллаху анх. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Муавия увидел люди, они собираются в какое-то собрание и вспоминают Аллах. И сказал Муавия, «Кала ма джамаакум хуна», почему вы собрались в это место? Они сказали, мы собрались, а то, что вспоминать Аллаха, восхвалять Его. Кала Аллаха, ма джамаакум илля дак, значит, вы клянетесь о том, что вы не собрались именно только по этой причине, вы собирались по этой причине, мы сказали, только мы ради этого мы собираемся. Значит, собираемся в том, чтобы восхвалить Аллах, вспоминать Его, распространить это знание между собой, и могли потом, альхамдулилля, распространить. Он говорит, Аллах, лафтикум лихада, я не заставил вас именно кляться за это. Просто я увидел о том, что однажды мы были сахаба, в собрании зашел к нам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и тоже в такое же собрание, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, именно задавал те же вопросы, которые задавал Муавия. Кала, валлахи, мастахлявтикум тухматан лакум, я вам именно не спросил и не заставил вам кляться, кроме о том, что Аллах меня сказал, о том, что Аллах возгордится вами перед ангелом, потому что, альхамдулиллах, люди оставили работу, люди оставили занятость, не можешь сказать, некоторые сейчас позднее время, и сны оставили, но они не спят, потому что они присутствуют на этот урок. Иншаллах, всем Аллах вознаградит за его стремление, баракаллаху фикум. Хадис сегодняшний, иншаллах, баракаллаху фикум, начало я бы хотел сказать одно важное, иншаллах, полезное, то, что касается стремления саляфу салих, знания к знанию, имам Зухри, и очень важно, когда каждый из нас, альхамдулиллах, в этом уроке, в котором мы присутствуем, стараемся узнать хотя бы одного хадиса, и узнать, и практиковать этот хадис, это уже очень полезно. Имам Зухри, рахимахуллах, брахман, сказал: «Ман талаба аль-ильма джумлатан фатаху джумла, вайнама юдраку аль-ильму хадисан ау хадисейн, инама юдраку аль-ильму ильма хадисан ау хадисейн». Бильфатх, иншаллах, ошибся. «Инама юдраку аль-ильму ильма хадисан ау хадисейн». Значит, то именно стремление к знанию, джумля целиком, собирается получить все знания, потеряет ее целиком. Кто именно ищет знания, должен сказать хадис или два хадиса. Значит, усовершенствовать этот хадис, знал наизусть, знать какие-то есть полезности из этого хадиса. Потом, альхамдулиллах, распространить этот хадис или второй хадис и так далее. Поэтому каждый из них, саляф и салих, они очень сильно стремились к знанию. Один из них, джазакум Аллах хайр, Каба, бери микрофон, видимо, проблемы у меня есть технические. Шейх, ассаламу алейкум, рахматуллах, баракату. Ты куда-то пропал, у тебя пропадает, и тебя не было слышно. Баракаллаху фик. Саляф и салих, наши предки, алимы, у них было так стремление к знанию, как именно сказали Зухри: «Ман талаба аль-ильма джумлатан фатаху джумла, вайнама юдраку аль-ильма хадисан ау хадисейн». Значит, кто именно ищет целиком знания, потеряет ее целиком. И на знание, значит, кто ищет знания, должен искать хадис или два. Значит, один хадис усовершенствовать, и потом потихоньку должен знать остальные хадисы, которые по этой теме или в других темах и так далее. Значит, умедлить свои знания, стремление к знанию. Шуаба ибн Джурейдж, один из больших алимов, как ибн Джурейдж, ученик Шафии, сказал: «Кунту аттатаббау аль-ашаар аль-гариба аль-ансаб». Значит, он постоянно искал странные именно стихи и то, что касается именно людей и их группы, населения там и так далее. Разные знания, которые не нужны, именно можно сказать, не являются первостепенными для человека, который ищет знания. И потом, кто ему посоветовал, один человек, он сказал: «Лоу ля замта ата». Ата ибн Аби Рабах, значит, большой ученый, имам Малик, и имам Шафии, если ты именно следил или искал знания у этого человека, было тебе польза больше. И говорит, вообще, Аллах, 18 лет, почти 19 лет, я искал знания у Ата, значит, он не покинул своего учителя 18 лет, пока он не научился у него все знания, которые есть у Ата. Поэтому каждый из нас, дорогие братья и сестры, мы должны, альхамдулиллах, искать знания, которые есть польза, донесут именно человеку, баракаллаху фикум. Как стремление нашего брата, баракаллаху фик, маша Аллах, наш брат Ансар, мы должны, иншаллах, активно, иншаллах, пользоваться знаниями, стремление к знаниям, и были полезны для других и одновременно. И любое знание, которое человек изучает и так далее, лучше сохранение информации, это является, когда человек, альхамдулиллах, распространяет это знание. Джазакум Аллах хайран. Хадис сегодняшний, баракаллаху фикум, тоже по теме сивак, турбал али, баракаллаху фик. Хадис сегодняшний, иншаллах, номер 19. Иншаллах, хадис Худайфа ибн Ульяман. Худайфа ибн Ульяман, ради Аллаху анху, сказал: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص فاه بالسواك. Значит, хадис, который именно рассказывает нам Худайфа ибн Ульяман, сподвижник пророка صلى الله عليه وسلم, очень известный сахаби, говорит, если пророк صلى الله عليه وسلم встает ночью к молитве, это уже видно о том, что именно ночью, когда встает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, к молитве, это тахаджуд, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, яшусу фаху бисивак, значит, использует сивак, очищая свои зубы, именно используя сивак. Это часто делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И это было заметно, потому что Худейфа ночью заметил, видел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как он пользуется этот палкой, именно можно сказать, сивак, но точно чистит зубы ночью. И хадис, конечно, это в Бухари и Муслим, очень много мест. Альхамдулиллах, Бухари написал этот хадис, это книга очищения, книга Улу, книга пятничная, именно Джум'а, книга Тахаджуд и так далее. И Муслим тоже писал именно про этот хадис в разных местах тоже. И удивительно о том, что, иншаллах, я это напомню, иншаллах, когда буду тема трогать именно Бухари, рахимахуллах, объяснить про жизнь Бухари, как это шейх, который, субханаллах, Бухари, Абдуллах, как он, машаллах, стремился передать это знание. И значит, один хадис можно найти в разных книгах. Это если говорит о чем-то, говорит о знании этому человеку, Бухари. Поэтому, иншаллах, его достоинство и так далее, его стремление к знанию, и как он передал книгу Бухари. Иншаллах, я сделал несколько уроков только про Бухари. Хадис сегодняшний, хадис Худейфа ибн Ульяман. Как у нас принято в уроках. Иншаллах, будем рассказывать про биографию этого человека, Худейфа. Его звали Абу Абдулла Худейфа ибн Ульяман. Абу Абдулла Худейфа ибн Ульяман. Он, его отец, они были сахаба, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, участвовали всех в битвах с Сафуан, вместе с Худейфой и Сафуан, его брат родной. И отец, они участвовали в битве Йом-Уль-Ахуд, значит, сражение Ухуд. И нечаянно сахаба по ошибке убили отца Худейфа, Худейфа ибн Ульяман. Конечно, это сахаби Джалил, очень известный сахаби, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он был один из самых больших сахаба, которые мухаджиры, которые переселились из Мекка. Один из самых знающих среди сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Есть даже очень известные хадисы, кто помнит, дорогие братья и сестры, про хадисы, которые очень известны про Худейфа, Худейфа ибн Ульяман. Кто именно помнит про этот человек, Худейфа ибн Ульяман? Есть очень много хадисов, которые говорит, и он вообще по качеству, кто он, это сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто знает, дорогие братья и сестры, кто он, Худейфа ибн Ульяман? Худейфа ибн Ульяман. Можно активно, можно сразу ответить. Талиб, барак Аллаху фикум. Это секрет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хранилище именно тайн, можно сказать, хранитель тайн пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. أعلم الصحابة بالمنافقين. Самый лучший, кто знает, касается лицемеров среди сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Наверное, кто именно слышал уроки ошибки молящихся, я часто вспоминаю про это сахаби пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сальман как раз знает, я думаю, иншаллах, какой хадис мы часто говорили про это сахаби пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Помидоры. Хорошо. Турб аль-Али, барак Аллаху фикум. Извините, иншаллах. Конечно, эта тема потом, если поставим, уберем, иншаллах, помидоры или святые, вот это, которые красные, иншаллах. Сахаби Худейфа ибн Ульяман, ради Аллаху анху, есть очень известный хадис, который я часто напоминал именно ошибки молящихся. Хадис, который говорит, «Кана сахабату Навии ясалунаху анил хайр, ва кунту асалуху анил шарри махафата ан юдрикани». Значит, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивали пророка о добром. Больше всего они спрашивали про добро, именно касается жизненно важного для человека. Кроме я постоянно спрашивал, то, что касается зло, именно то, что касается смута и так далее. Есть такое выражение у арабов. «Сальту ан шарри, ла ли шарри, ва лакин ли таваккихи, ва ман лам ясал шарра ан хайри, яка фихи». Значит, я спрашивал про зло не ради зло, но на то, что стригается это зло. «Ваман ла яарафу шарра мин ал хайри, яка фихи». Кто не знает именно зло от добро, можно попасть в это зло. Поэтому знание очень важно для человека, для того, чтобы разделить и различить между зло и добро и так далее. Значит, истина и ложь. И Худейф ибн Яман, ради Аллаху анху, сказал именно, «Культу я Расул Аллах, инна кунна фи джахилиятин ва шар». О пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, у нас было зло и многобожие, можно сказать, язычество и так далее, то, что связано с ней. فقال فجاءنا الله بهذا الخير. Значит, и Аллах нам дал это добро. Добро это что? Это появление пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятие тавхида, единого Божия и так далее. Отличает то, что было раньше у язычников и курайшитов и так далее. فهذا بعد هذا الخير من شر. Разве есть после этого добро пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, зло? قال نعم. قلت, я сказал, о пророк, فما بعد هذا الشر من خير. Значит, هل بعد هذا الخير من شر будет ли после этого добро зло? Конечно, добро, которое пророк не объяснил подробно, именно зло это, конечно, смерть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это первая проблема, которая возникала с сахаба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И после этого именно сражение, которое было именно мунафик или лицемер и так далее, которые не отдавали закат. И была причина о том, что после этого смерть Умар, ради Аллаху анху, قَالَ. И потом я задавал вопрос пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ مِنْ خَيْرِ. Есть ли зло после этого добро, которое именно зло после этого добро? Он قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنْ. У него есть что-то не то. Значит, после этого зло есть добро. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объясняя о том, что это добро не так, как было раньше. Не так, как было первое добро, когда именно появились тавхиды, единобожие и так далее, и призыв пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Кала наам, вафихи дахан. Дахан что-то не то, не похоже на первое добро. Кал, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему ответил. Кала вама дахану. И, субханла, удивительно о том, что Худейфа постоянно он спрашивал тонко, именно касаясь любой вопрос, который именно он интересовался. Поэтому, قَالَ وَمَا دَخَنُ. Что не то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? قَالَ قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي. Люди, они следуют не так, как именно я сказал. وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هَدِيِ. Значит, не на истинный путь, не мои наставления, у них другие наставления и так далее. تَعْرَفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِر. تَعْرَفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِر. Ты узнаешь этого, и некоторые ты отрицаешь. Значит, появление много смут после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Много людей, которые сказали, и в первую очередь то, что именно Худейфа вспоминал, это было, когда Абдул-Малик ибн Марван отличает сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, во время праздничный день, начало надо делать молитва, отличает пятничный. Надо начало молитва, потом хутба. И это Абдул-Малик ибн Марван, Марван ибн Аль-Хакам, извините, братья и сестры, Марван ибн Аль-Хакам, он что сделал? Начало именно читал хутба, потом молитва. И один из сахаба стал именно говорить ему, я Марван ибн Аль-Хакам, начало молитва, потом хутба. Факала лакатурика ма хуналик. Люди что-то оставили, что-то не то. Люди оставили много. И, конечно, он повторил этот вопрос. И именно был один из точных заблуждений, которые заметили сахаба в те времена, о том, что люди начали отделиться от понятия сунна, к чему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал. Меня слышно? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, конечно, объясняет о том, что есть люди, которые они искажают много и делают так, не так, как делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот это и есть зло, именно, или добро, которое отличается от первого добра. Худейф ибн Яман спрашивал, «Я Расулаллах, вахаль ба'да хада л-хайри мин шар?» О пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после это добро есть зло, конечно, он постоянно спрашивал о зло Худейфа. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, قال نعم دعاة على أبواب جهنم. Люди, призывающие к ад. Люди, призывающие к ад, «Ман аджабахум кадафуху фиха». Кадафуху фиха, значит, если кто их слушает, их бросает в ад, значит, люди, которые у них разные лозунги, разные понятия, которые отличаются от понятий пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о том, что призывающий к ад, именно эти люди, отличаются от них, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, они искажают все направление, к чему именно пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал. Дуатун аля абуаби джаханна. Потому что правильно, так именно пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хадис, который достоверный, тафтарику аль-яхуду ван-насара аля ихда ва саб'ина. Значит, евреи, христиане, они становятся разные группы, 71 группа, 72. И уммати, قال, وتفترق уммати على 73 فرقة. Моя умма, моя община разделяется на 73 течения, одна именно на истину, остальные в ад. И именно, конечно, это группа, которая قال, ما أنا عليه وصحابتي. Значит, те, которые следуют мой путь и путь мои сподвижники. Значит, правильно так понимает, как понимал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижники. Худейфа, когда он спрашивает, قال, я Расул Аллах, конечно, хуже, чем этого, не слышал Худейфа о том, что люди бросают в ад. Худейфа сказал, قال, я Расул Аллах, фама таамурини ин адракани дали. К чему призываешь меня или к чему меня приказываешь, если я увижу такое время? Альхамдулиллах, Худейфа не увидел этого, но в наше время мы видим эти люди, которые призывают к ад. قال, я Расул Аллах, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Тевзаму джамаата аль-муслимина ва имамихим». Значит, ты следуешь за джамаа, если они есть группа, которая следует это понятие ахли сунна ва джамаа, сунна и призывает к понятию таухида, «ва имамихим» и их не имам. Конечно, и одновременно Худейфа спрашивает тоже про плохо, именно зло и так далее. «Кала фа иллям якун лахум джамаа ва ла имам». Если у них нету джамаа и нету имама, значит, один человек, он является сам по себе, именно следует на этот путь, путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. «Кала та'тазили только альфирак куллаха, ва ла анта'адда аля джид'а шаджара, хатта ятика альмауту, ва анта аля дарик». Значит, отделяйся с этих группах разных, которые каждому называют, они спасятся группа, они себя называют правильной группой, оставь их, если ты уже являешься, держись за зубами дерева, пока не наступит смерть, иншаллах, ты будешь единственным, который на истинный путь. Это то, что мы знаем, хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, хадис аль-гураба, странники, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал, постоянно сказал, в хадис достоверный сказал именно пророк, саллаллаху алейхи вассалям, قال, بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. Ислам начал странник, чужеземлец, и так возвращается, как он был раньше. قال, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, فطوبа للغرباء. Им рай, или им туба, это дерево в раю, جنة الفردوس, им туба, это люди, которые именно придерживаются именно понятия странники в это время. قال, я Расул Аллах, ومن الغرباء, кто они такие, это странники, чужеземлец и так далее. قال, هم أناس قليل في أناس كثير. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. Значит, один из версий хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям, قال, это много людей, это мало людей среди многих. Кто их не слушает, больше, чем которые их слушают. Это большинство людей, которые именно следуют сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И другая версия хадиса, قال, هم أناس هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. Это есть люди, которые справляют то, что люди испортили. Это есть ученые, как именно шейх Насреддин объясняет этот хадис. И, конечно, Худейф ибн аль-Яман, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то, что не углубляться на эту тему, после смерти пророка, во время смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Худейф подошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и задавал ему вопрос, когда он зашел к нему, когда последний момент смерти пророка, когда он болел, قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهَ كَيْفَ أَصْبَحْتَ. Как себя чувствуешь, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. Значит, насколько сахаба они показали, насколько они любят сильно пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он читал, прежде всего, ты стоишь перед моими родителями, значит, мать и отец. И Худейфа, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему ответил, сказал, «Я Худейфа идну минни». Значит, Худейфа, приближайся ко мне, потому что пророк, ему тяжело было разговаривать в этот момент. И, конечно, во время именно смерти, уже пророк, даже иногда было моменты, когда он не мог рассказывать ничего. И он подошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, ближе к уши, именно сказал ему пророк, слова «Я Худейфа, иннаху ман хатам Аллаху бихи сауму йоумин, арада бихи ваджа Аллах, адхалаху Аллаху джанна». Ему сказали, ему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если Аллах завершил жизнь человека, держишь пост в этот день, который именно Аллах забрал твою душу, держишь пост, и именно это делал только ради Аллаха, Аллах дал ему возможность зайти в рай. Значит, если человек делал поклонение ради Аллаха, и именно в этот момент Аллах забирает его душу, иншаллах, Аллах дает ему зайти в рай. وَمَنْ أَطْعَمَ جَائِعًا أَرَادَ اللَّهِ اللَّهَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ. Кто именно накормил нуждающегося, именно этот момент как раз, и ради Аллаха, Аллах дает ему зайти в рай. وَمَنْ كَسَ عَارِيًا. Кто именно одел, обул и так далее человека, ради него Аллах дает ему тоже зайти в рай, иншаллах. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. О пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, усирра л-хадитха аму'линуху. Можно в себя сохранить этот хадис, не рассказывать людей. Аму алинуху, или рассказывать людей все этот хадис. Кала баль алинуху. Баль алинуху, рассказываю всем этот хадис. И Худейфа, конечно, говорит, это последние слова, которые я слышал от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И это есть особенность манкаба. Манкаба – это достоинство, это люди, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые они ничего не оставили. Они пока сказывают людей, потому что они так, пророк, поскольку милостив, милосердный для сахаба, для всех человечества, он передал это знание. И сахаба тут же относились к людям именно так же, как именно относился пророк к всем людям именно человечества. Поэтому они все передали после него все знания. Ничего не скрывали сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые мы, альхамдулиллах, приближаемся к Аллаху, любви к этим людям, которые они были очень близки к пророку, а и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, их любил. Худейфа, конечно, был секрет пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и знал лицемер. Больше никто не знал, чем он. И поэтому Умар бин Хаттаб постоянно к нему подходил, а аддани набию, саллаллаху алейхи вассалям, среди мунафиков. Значит, читал меня пророк, саллаллаху алейхи вассалям, среди лицемеров. Конечно, Худейфа говорит, нет. И постоянно Худейфа смотрел, когда если Худейфа читает молитва за умершего, значит Умар считает это молитва, значит это не является лицемерием человека. А если он не считает, значит Умар тоже не считал молитву за этот умершего, потому что это уже мунафик. Поэтому сахаба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и конечно Худейфа ибн Яман во время сражения Мадаин, когда именно захватили, альхамдулиллах, Перс и разгромили армию Фурс, Перса, как раз Мадаин, это называется Ирак, Иран и так далее, они полностью армию ислама захватил. И никогда не было государства, которое за течение 10 лет могли создать такая огромнейшая территория, захватить одну огромнейшую территорию и распространить ислам. И Худейфа ибн Яман, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Умар бин Хаттаб, радиаллаху анху, отправил его как амир, вали, отвечающий за людей именно в Мадаин, это земля Перса, как раз они не ждали этого человека. Они увидели человека, который ездит на и осел, и как раз кушает хлеб и соль вместе. И, субханаллах, никогда не думали. Они думали, отправляя человека с караваном или отправляя человека с армией, полностью как правителя. А удивительно о том, что он пришел, он один, и не ожидали о том, что он будет такой вид. Конечно, Худейфа, альхамдулиллах, он не был причиной, не участвовал именно в смерти Утман бин Аффан, радиаллаху анху. И он постоянно сказал именно, говорит, альхамдулиллах, о том, что я... Аллах меня освободил от его кровь, и я прошу Аллаха о том, чтобы собрал меня вместе с Утманом и остальные сахаба. И как раз Худейфа ибн Яман болел долго, и во время его смерти как раз очень сильно плакал. И когда ему задавали вопрос, удивительно, это сахаба, момент смерти, они очень сильно переживали и так далее. И почему? Отличая от нас, мы, субхана, иногда мы не знаем, как мы покинем эту жизнь, но эти люди знали, они уже готовили для себя все, уже расстаются с этой жизнью. Худейф ибн Ильяман, рахима Аллах, каля ма абки асафан аля дунья, я не плачу за то, что я расстаюсь с этой жизнью. Балил мавту ахаббу улей, наоборот, смерть для меня лучше, я люблю больше смерть. Субханаллах, удивительно, потому что человек, когда уже покинет эту жизнь, ему лучше именно смерть. Почему? Потому что он знает, что готовит для себя. «Каля, валяки ла адри, ма угдиму аля рыдан, ам аля сахат». Я не знаю, как покину эту жизнь. Доволен, рыда довольство, или вообще сахат, именно недовольство. Поэтому Худейф ибн Ильяман, рахима Аллах, когда ему принесли кафан, саван и так далее, принеси ему новый саван, и как раз он плакал, и он говорит: уберите от меня, лучше похороните на тот тряпка именно, который есть у меня сейчас, белый, старый именно камис, и заверните меня. И постоянно сказал: аль-мут, мархаман биль-мут, радостно именно встретить смерть. И аль-хамдулиллах, увижу сахаба и те, которые я уже очень сильно по них скучаю. И, конечно, умер Худейфа, рахима Аллах, 36 год хиджра в Мадайн, именно в Перс, и умер до смерти, после смерти Усмана ради Аллаху ану, за 40 дней именно тоже он умер, Худейфа, сподвижник пророка саллаллаху алейхи вассалям. Хадис, конечно, это относится к понятию именно, как мы сказали, потому что пророк саллаллаху алейхи вассалям, конечно, сон. Мы знаем о том, что человек уже запах рта меняется. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во время, когда он остается ночью, он любил постоянно чистить свои зубы. То, что можно полезно получить из этого хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень сильно любил чистота. Очень сильно любил чистота и ненавидел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, неприятные запахи. И поэтому даже когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предлагали ему чеснок есть или лук и так далее, он не ел среди сахаба. И сахаба переживали. Он говорит, потому что они переживали, потому что он не ест чеснок и лук. Говорит, инни раджулун юха илей, значит, я человек, который мне передает миссия, поскольку с ним общаются ангелы. И ангелы, они не любили этот запах. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тоже не любил. Хотя, конечно, я знаю много братьев, вайнахи, очень сильно любят этот чеснок. И как раз у них очень вкусное блюдо, которое иногда пробую, именно часто, и мне нравится, это голныш. Я именно ем, но, субханаллах, конечно, человек, когда молитвы читает, придется ему расставаться с этим блюдом и не есть, конечно, пятничный день. Малайка, ангелы не любят запах чеснока. Второе, то, что полезно в этот хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил использовать сивак ночью. Значит, именно и постоянно пользовался пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пользовался именно этот сивак. И очень твердо, так часто, очень постоянно, глубоко он пользуется это суак, потому что очистит зубы. И это говорится о чем? О том, что во время Рамадана, во время поста, конечно, человек, он не должен стараться очень сильно пользоваться суак. Наоборот, разрешается во время Рамадана, но не углубляться во время поста, именно пользуется ей. Очень важно то, что мы знаем, очень важно, мы должны знать еще, братья, джазакум Аллах хайран. В этот хадис есть очень важно, о том, что надо использовать те методы, которые человек дает ему возможность убрать то, что связано с неприятным запахом рта, именно если есть возможность, или с ваком, или что-то подобие этого. И, конечно, религия наша, аль-хамдулилля, она передала то, что важно для человека. Значит, обсудить первое, что важно для мусульманина. Это уже способы, которые дают ему возможность о том, что наблюдать за собой. Это чистота, чистоплотность и так далее. Потому что это чистота тела, это чистота души. Поэтому и этот вопрос тоже упоминается в хадисе. пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Иншаллах, джазакум Аллах хайр, дорогие братья и сестры, это хадис номер 19. Уже, надеюсь, иншаллах, понятно. Хукм можно есть, иншаллах, ибрил. Можно есть. И, альхамдулиллах, одобряемо, но я сам практически не люблю чеснок или не лук, не люблю. Но когда среди братьев и сестер именно в войнах я нахожусь, альхамдулиллах, наоборот, люблю его есть. Иншаллах, очень вкусное блюдо, конечно. У нас сегодня, иншаллах, джазакум Аллах хайран, поскольку это тема, хинкал. Да, точно, хинкал. Спросить, иншаллах, после завершения уроков. Джазакум Аллах хайран. Хадис 20, хадис Аиша. Аиша, ради Аллаху анха, قالت, حديث نرابسكم قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبداه الرسول صلى الله عليه وسلم ببصره فأخذت السواك فقضمته ونظفته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا فقال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكان تقول مات بين حقنتي وذقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت أخذه لك فأشار برأسه أن نعم هذا لفظ البخاري والمسلم حديث بروك صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها سказала دخل зашёл عبد الرحمن ابن أبو بكر الصديق её брат عائشة старший брат عائشة أبو بكر عبد الرحمن зашёл к пророку صلى الله عليه وسلم وأنا مستندته إلى صدري и как раз он лежал на моей груди пророк صلى الله عليه وسلم момент смерти именно пророка صلى الله عليه وسلم очень тяжелая ситуация как раз пророк уже скоро покинет эту жизнь ومع عبد الرحمن السواك كذا عبد الرحمن رضي الله عنه зашёл к пророку صلى الله عليه وسلم انه был السواك и как раз чистил свои зубы فأبداه пророк صلى الله عليه وسلم поднимал голову и посмотрел к عبد الرحمن فأخذت السواك и забрала от عبد الرحمن السواك потому что пророк хотел именно попробовать этот سواك как раз последний раз فقضمته я очистила для пророка я загрызла и поломала его и очистила для пророка саллаллаху алейхи вассалям сделала ему удобно на то что можно пользоваться сувак зубами ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم и потом я дала пророку саллаллаху алейхи вассалям и пользовался этот сувак удивительное отношение жены пророка саллаллаху алейхи вассалям к пророку саллаллаху алейхи вассалям И фараиту, фама раити, я никогда не увидела пророк, саллаллаху алейхи вассалям, она же часто заметила пророк, как он пользуется сувак. Она говорит, я никогда не видела лучше момент, как пророк пользуется сувак, как этот момент. Фама ада анфарага набию, саллаллаху алейхи вассалям. И пророк, когда он завершил этого, кала рафа ядаху, рафа исбааху, разные версии хадиса, говорит, он поднимал свой палец, в другой версии поднимаю свои руки пророк саллаллаху алейхи вассалям قала فقала иля рафиq иля узоры свои поднимают наверх смотрит на небо и как раз говорит иля рафиq иля рафиq иля иншаллах руки поднимают и палец и смотрит наверх и говорит к Аллахум на небо ثلاثاً трижды сказал ثم قضى и потом покинул эту жизнь умер пророк Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, وكانت تقول مات بين حقنتي وذقنتي, значит между шея и груди пророк саллаллаху алейхи ва саллям и умер. В другой версии хадиса фараайтуху, я заметил пророк саллаллаху алейхи ва саллям янзуру илейхи, значит смотрит куда? Именно смотрит на Абдур-Рахман. وعرفت انه يحب السواك, и знал о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям любит сивак, поскольку пророк постоянно пользовался сиваком. Факульту фаахаттуху, я забрала от моего брата и как раз сделала удобно для пророка то, что пользовался этот сивак. Хадис, конечно, Бухари и Муслим. Конечно, Бухари в этот хадис, как мы знаем правила, наша книга «Умдат аль-Ахкам», шейх Абдул-Гани аль-Магдиси собрал все хадисы про это именно из Бухари и Муслима. И как раз в этот хадис, хадис Аиша, очень местах упомянется именно эта тема. Тема касается последний раз, как именно покинул пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, эту жизнь. И Абдур-Рахман как раз, это ее брат, Абдур-Рахман ибн Аби-Бакр, когда он зашел именно зашел, и как раз Абдур-Рахман использовал это сивак. И удивительно о том, что отношения муж и женой, и жена, она же должна знать, или они знают, практически жена, которая чувствует своего мужа, сразу знает, что без вопроса, без просто взгляд мужа, знает, как он, субханаллах, думает свой муж. И поэтому Аиша, радиаллаху анха, она знала именно о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, смотрит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на сивак Абдур-Рахмана, и хотел именно ее пользоваться последний раз. Конечно, это все благородные женщины, они так относятся к своим мужей. Это мы знаем тоже хадис Саадия, жена Талха, как раз наш брат Шамиль, саламу алейкум, знает этот хадис. Хадис Саадия, однажды Саадия, ради Аллаху анха, пришел к ней ее внук, внук именно Талха, его звали Талха. Он подошел, спрашивает бабушку, а касается ее дед, его дед Талха, ибн Талат аль-Файяд, как раз спрашивает, скажи мне, что особенно заметила мой дед, было интересно. И как раз она вспоминает это время, как раз говорит, однажды зашел ко мне Талха домой, расстроенный, мрачный. И когда она увидела Талха, она говорит, причина это я, именно значит о том, что почему ты такой мрачный, именно я сама виновата. Конечно, Талха, он, конечно, оценил свою жену, потому что она сама переживала о том, что она, может быть, не так она одета, не так выглядит, может быть, не так муж ее видел, и он расстроился из-за этого. И как раз она говорит, я причина этого, твое расстройство. Он говорит, нет, хорошая жена, верующий человек ты, нет, причина другая, конечно, это есть. И как раз она говорит, почему ты такой расстроенный? И, конечно, Талха, жена успокоилась, она, потому что заметила о том, что не она причина, это расстройство своего мужа, а наоборот, есть какие-то причины, которые она сама не знает. И как раз Талха, она задавала вопрос и говорит, что с тобой, почему ты такой расстроен? Каля, имущество стало больше и больше, и я не знаю, что с ней делать. Конечно, сахаби, как Талха, переживая о том, что Аллах дал ему много риск, и за это он будет отвечать. И как раз Талха, жена ему, альхамдулла, мудрая женщина, и все жены такие мудрые, альхамдулла, говорит ему, не расстраивайся, расходуй это имущество, или расходуй это денег. И как раз он обрадовался, Талха, и вышел обратно, сразу расходовал это имущество на пути Аллаха. И удивительно о том, что жена Талха, сын, внук, спрашивал слуга, дед, и говорит, сколько расходовал мой дед тот день, когда именно сказала бабушка. И как раз он говорит 400 тысяч дирхамов. Это уже большая сумма в наш мир, сейчас именно в наше время. Это очень большая сумма. Человек именно расставался на пути Аллаха, расходовал. И, конечно, в этот вопрос тоже говорит Аиша о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему было очень тяжело. Когда момент смерти человека, он бессилен, не сможет разговаривать, да, и только движение у него есть глазами. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поднимал шею и смотрит на кого? На Абдур-Рахман, брат Аиша, ради Аллаху анху. И хотели именно использовать сувак, поскольку он любил именно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сувак. Много ученых говорят о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то, чтобы поднести это слово или рафик, или а'ля, он хотел чистить свои зубы. Чистит свои зубы через сивак. И поэтому он попросил за то, что последнее, что именно остается из этого мира, именно является сивак. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, очистил. И после этого сразу сказал «Иля рафик ла'аля, иля рафик ла'аля, к Аллахум», значит, на небо смотрит, потому что возвращается к Аллахум. И покинул после этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, эту жизнь. Хадис, конечно, очень болезненный. И есть много знания, касаясь этой темы хадиса. Хадис пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что пророк очень сильно занимался, любил именно по сунне использовать сивак. Значит, пророк постоянно пользовался сивак. Даже в момент, когда у него не получилось ее пользоваться, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посмотрел на Абдур-Рахман и именно попросил именно то, что через Аиша, о том, что использует его сивак. И, альхамдулиллах, расстался с этой жизнью после нее. Второе, то, что важно в этот хадис, который можно узнавать, братья и сестры, очень важно о том, что человек верующий, да, альхамдулиллах, мы должны знать о том, что жены, они являются ахлюль-бейт. Значит, кого в первую очередь мы считаем, о том, что любимый пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это Аиша, пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И ее отец, это является с мужчин. Хадис Абдуллах ибн Амр бин Аас, хадис Амр бин Аас, когда Амр бин Аас задавал вопрос, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, кого ты любишь, пророк, больше? Он говорит, Аиша, с мужчин, говорит ее отец. Значит, больше всего, кто пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, любил в этой жизни, это является Аиша. И мужчина, это является ее отец. И, конечно, то, что мы должны знать, о том, что «Алюль-Бейт», если говорится термин «Алюль-Бейт» или «Ахлюху», это является его жены. Это является его жены. Первые приближенные люди к этому человеку. Основание этого. Аллах говорит в Коране, и это уже согласовано между все алимы, и сунна, и шиа. Когда ты им задаешь вопрос «Алюль-Бейт» кто?, они говорят о том, что является Али, Хасан, Хусейн и Фатима. В самом деле, их не толкователи, когда именно читает аят Корана, как именно Табраси, это один из толкователей шиитов, когда он толкует аят, например, в сурат Таха или сурат Касас и так далее, касается Муса, алейхиссалам, Аллах говорит в Коране именно, «Фалямма кабла Муса л-аджала ва сара би ахлихи анаса мин джаниба тури нара». Значит, «Кала ли ахлихи». Как раз Муса, алейхиссалам, в аяте по-разному именно пишется, именно сура Таха и сура Марьям, сура Таха и сура Касас, он говорит, «Фалямма кабла». Когда Муса, алейхиссалам, как мы раньше сказали в других уроках, Калим, жена Муса, алейхиссалам, был о том, что он служил отца 10 лет, 8 лет, отец требовал от него Калим для своей дочь, 8 лет о том, что он служил отцу, именно это был его долг, именно Муса, алейхиссалам. Но, как Аллах говорит в Коране, кала, о том, что Муса делал лучше, это значит не 8 лет он служил отца, а наоборот 10 лет у него работы. И когда он завершил Муса, алейхиссалам, этот срок, он забрал свою семью. Поэтому Аллах говорит, «Васара би ахли». Ахль, значит его семья, это была жена его только. И как раз он направлялся в сторону в Египте. И как раз это был дождь в это время. И очень холодно было им. И они замерзли, Муса и его жена. И как раз они зашли в дом маленький. И увидел огонь. Муса, алейхиссалам, и сказал своей семье, «Кала ли ахлихи, им куту инни анасту нара». Я там заметил огонь, «Ла али атику минха бихабарин», значит, я вам принесу новости, «Ау джадвату миннарин, ла аллакум тасталун». Значит, или принесу оттуда огонь, который будет именно полезно, может быть, или принесу оттуда огонь, который вы загреете после этого, потому что холодно, они замерзли. И, конечно, здесь аят толкования. Аллах говорит постоянно везде «Факаля ли эхлихи». Значит, «эхль», значит, семья человека, это является жена его, в первую очередь. И так и толковали и сунна, и шиа, как мы можем сказать. Хотя я их мнение это не придерживаю и не считаю мнение, но мы знаем о том, что семья человека, это является жена его, в первую очередь. Значит, «эхлюль бейт» это является, в первую очередь, как алимы читают, толкователи или ученых и так далее считают о том, что это является жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которого любили их больше всего. И это, конечно, алимы говорят о том, что аннасабу, значит, семья человека, это является биль-мусахара, биль-насаб. Значит, биль-насаб, биль-мусахара. Значит, родные, это является семья человека, или те, которые по замужеству, это является тоже родные. И, конечно, естественно, о том, что любовь, есть такая, называется именно понятие любовь, о том, что человек, естественно, любит свою дочь, но любовь к жене – это особенное, другое явление. Потому что Аллах в каждом человека, альхамдулиллах, дал ему любовь к своим детей, он так и так любит, если они даже плохие. Хотя жены любят очень сильно, независимо от ничего, они любят свои жены. Мужи, они любят свои жены, потому что они хранители дома, они воспитающие детей, они охраняющие, или можно сказать, радость для мужа, или горе для него. Поэтому здесь, конечно, говорится о том, что Аиша, канат ахлюху, значит, любимый человек для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и мы считаем о том, что она является ахлюль-бейт Набии, саллаллаху алейхи ва саллям. То, что очень важно, иншаллах, о том, что разрешаешь в исламе пользование знаки, или, можно сказать, действует по основанию знаки. Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, намекал именно к Аиша о том, что взят у Сивака, у Абдурахмана, но то, что его пользуются. Значит, это уже, можно сказать, в исламе разрешается, если, альхамдулиллах, используют такие методы тоже познания и так далее. Может быть, не сказать словами, а действиями именно можно тоже, иншаллах, передать это знание. И еще очень важного, джаваз в исламе уже разрешается, можно зайти родственники, родные, к этому человеку. Значит, родственники, которые являются махрам для женщин. Например, как Абдурахман зашел к Аише, как раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис Аиша, говорит о том, что Абдурахман зашел как раз во время именно, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, при смерти. Или в другой хадис о том, что Абдурахман, Абдулла ибн Аббас тоже зашел к своей тете, как раз Маймуна. Или другой хадис, когда Абдурахман, Абу Бакр Саддиг, радиаллаху анху, зашел к Аиша и ругал Аиша за то, что она заставила людей во время таяммум, или хадис аяты, которые есть таяммум, именно когда она потеряла свое именно, как называется, сеп, украшение, она потеряла второй раз и заставили пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, останавливать целые это, как называется, людей, останавливать людей, для того, что они не двигались дальше, пока не нашли именно украшение Аиши. Абу Бакр Саддиг, радиаллаху анхум, ругал Аиша, и Аллах нас послал аяты, которые являются таяммум. И по этой причине, субханаллах, как именно Усейд говорит, «Альхамдулилля, Ахлюль-Бейт», значит, вы, Аиша, насколько вы благородны, именно облегчили умма за то, что появился аят таяммум. Один из важнейших именно информации, которую можно сказать, это любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, к сиваку. И стремление пророка использования сивак. Это очень важно, мы должны знать, баракаллаху фикум. И это есть, альхамдулиллах, хадис, который именно, можно сказать, полезный еще, о том, что сивак можно использовать в любое время. Не обязательно, как мы сказали раньше в хадисах, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказали именно «анда кулли сала» ау «анда кулли вуду». Значит, использование сивак во время вудуа или во время, можно сказать, именно во время молитвы. Значит, пророк одобрил и разрешил, поскольку ничего не сказал, когда видел Абдурахман ибн Ау, Абдурахман ибн Абу Бакр Саддиг, он пользовался сиваком в этот момент. И очень важно то, что мы должны знать, баракаллаху фикум, это для нас урок, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, альхамдулиллах, в самый тяжелый момент, о том, что твердо, в этот момент бывает, когда последний раз, потому что человек, когда уже самые последние стадии смерти, человек уже потеет, уже тяжело и так далее. При смерти, не слышно? Каба слышно? Жазак Аллах хайр. А то я боялся тоже опять. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в момент смерти, жазакум Аллах хайран, который последний, уже, когда человек уже потеет, уже все исходит, уже человек уже без силы и так далее, наоборот, этот пророк набрал силы и как раз использовал этот сивак для того, чтобы попрощаться. И последний был именно стадий, именно о том, что сказать эти слова «Иля рафик иля аля», «Иля рафик иля аля», значит, к небу смотрел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и говорит к Аллахум», трижды сказали, после этого уже умер пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы подтвердим этот хадис, тоже основание, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Иля рафик иля аля», как раз он посмотрел куда, на небо. Это уже понятно о том, что «Алюу Аллах», значит, Аллах выше нас. Аллах выше нас, выше его творения и так далее, о том, что Аллах на небе «Баинун ан халкихи кама ялику биджалали». Значит, как положено ему, Аллах на небе, как ему подобает, как можно сказать, брат швед мне сказал, как Аллах ему подобает. Вот, Аллах на небе, имеет это подтверждение, понятие Ахли Сунна валь Джамаа, о том, что Аллах находится там. В этот хадис, конечно, еще есть очень важное достоинство, достоинство Аиша, насколько пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказали раньше, любил, и больше всего любил Аиша, ради Аллаху. И один из важнейших, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, один из его там сражений или где-то, он брал жены по очередности, или иногда по жребию. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, брал свои жены по жребию. И как раз Аиша помогла в этот момент, и сахаба, Расул, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники сказали, идите вперед. И Аиша, ради Аллаху анху, сказала, давайте будем соревноваться, кто будет быстрее бегать. И как раз Аиша быстрее в этот хадис, как раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит о том, что Аиша обередила пророк, Аишу, поскольку она болела, он быстрее бежал, чем Аиша. Конечно, это говорится о том, что жены пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, относились лаской, любил свои жены и ухаживал за них и заботился о них постоянно, ради Аллаху анхум. Слово пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что он говорит, «Иля рафик иля аля», «Иля рафик иля аля», этот хадис, это значит именно говорится о том, что человек именно наследство, что он получает, самое высшее место в раю, «Джаннат аль-Фурдус». Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он сказал слово «Иля рафик иля аля», именно намекал на аяты, Коране, в сурате Ниса, сура женщина, Аллах говорит именно как раз «Иля рафик», значит «Фурдус иля аля», значит высшие места, где будут самые особенные люди, это умма, это можно, мы должны быть, тоже будем в этих числах. Как Аллах говорит в сурате Ниса, الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. Значит, те, которые благодействовал Аллах, которые являются среди них, это являются пророки, والصديقين и праведных, значит, те, которые являются первым очень праведных, это является Абу Бакр, رضي الله عنه, والشهداء и именно те, которые сражались на пути Аллаха, والصالحين и особенные люди, которые являются приближенные к Аллаху, وحسن أولئك رفيقا, وحسن أولئك رفيقا, и именно хорошо те, которые с ними, значит те, которые за эти людьми, которые Аллах говорит именно про них, о том, что Аллах благодействовал эти люди или благородно, или им дал это место, самое высшее место в рай, это Фардос, это являются пророки и праведные и шухадаи, которые сражались на пути Аллаха искренно, и можно сказать, сражались на пути Аллаха не только с мечом, а по-разному, вассалихина, и именно которые благородные люди, которые являются богобоязненные люди, которые они, можно сказать, являются не те, которые летают в воздухе, а наоборот, люди, которые, можно сказать, следовали сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и практиковали жизнь так, как именно практиковал пророка и его сподвижники, ради Аллаху анху. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. И это люди, которые они с ними, именно то, именно с этой группой, альхамдулиллах, иншаллах, будет в самых хороших местах. Поэтому, баракаллаху фикум, дай Аллах нам, дорогие братья и сестры, иншаллах, стремление к знанию, стремление к сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, понимание сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, джазакум Аллаху хайра. Если есть вопросы по теме, джазакум Аллаху хайран, берите микрофон. Я вижу ансар сунна в первую очередь. Берите микрофон, ансар. Джазакум Аллаху хайран. Джазакум Аллаху хайран, да, за урок. Единственное, вот здесь в комнате Закаев Саля, он весь урок дал всем мозги, откуда вы, кто, кто балтовские. Объясните мне, пожалуйста, ради Аллаха, чтобы успокоился человек. Фитна, а то делай баракаллаху. Я так понимаю, они задавали вопрос, откуда это человека, да, я так понимаю. Хорошо, джазакмула. А, майк, микрофон. Слышно меня? Каба. Да. Вообще я из Востока. Вот, баракаллаху фикум. И джазакмула хейран, учился у одного шейха, несколько шейхов учился у них. Шейх Абдукадир Анаут, в первую очередь, это мой учитель, мухаддис. Второй учитель, который я учился, шейх, его звали Абдул-Мун'им Абдул-Мубди. Это в Дубае, когда я жил там. И брал уроки у разных шейхов. Шейх, один из них, тоже шейх Хайреддин Уалли, ученик шейх Насреддин Аль-Албани. Это первый ученик шейх Насреддин Аль-Албани. Я ходил у него, учился в Акида Тахавия, в виде вопроса. Потому что шейх был под наблюдением. И как раз я ему, когда я сказал, шейх, я принесу тебе кассет каждую неделю, может быть, ты нам объяснишь книгу. Он говорит, нет, задавайте вопросы. И пришлось именно постоянно ходить к учителю, видеть, задавать вопросы. Но то, что именно в его магазине получили знания акида. Есть разные шейхи, которые я учился, но в основном для меня учитель это был шейх Абдул-Кадир Арнаут. Но самое главное, то, что для человека важно, узнать хадисы. И сунна пророка, если человек совпадает то, что его говорит, правильно так, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сахаба, джазакум Аллаху хайран. Албания был кафиром, субханаллах. Билал, это вы пишете, это так? Я так понимаю. Признаете это слова? Тогда я думаю, вам здесь не стоит заходить больше. До свидания. Берите микрофон, брат Талиб. Так, я извиняюсь, что я всех перепрыгнул. Ассаламу алейкум рахматуллах баракату. Сестры, спасибо, что вы здесь, присутствующие. Пожалуйста, вопросы по теме. Вот, а то, что сейчас произошло, есть многие, которые используют другие ники, подходят и, значит, такие вещи делают здесь. Пожалуйста, соблюдайте, пожалуйста, мораль. Вот. И у кого есть вопрос в очереди. Братья и сестры имеют равносильные права задавать вопросы здесь, в этой комнате, что касается ислама. Если что-то не так, братья, извините, буду банить. Вот. И прошу прощения заранее. Баракаллаху фик. Эмират Кавказ, сейчас я не буду выкидывать Закаева, пусть Закаев стоит в очереди, пусть задаст вопрос. Иншаллах, если он что-то не такое поведение покажет, выкину любого человека, который будет плохо себя здесь вести. Баракаллаху фик, иншаллах. Имейте терпение друг к другу. Закон Аллахир. Талиб 05, пожалуйста, если есть микрофон, то в микрофон, пожалуйста. Если нет микрофона, тогда руку опустите и пишите ваш вопрос в текст. Баракаллаху фик. Ассаламу алейкум. Пожалуйста, задавайте вопрос в микрофон, пожалуйста. Братья и сестры, веб-кам здесь неуместно. Вот. Здесь комната Ислам России. Пожалуйста, ведите себя достойно. Баракаллаху фик, задавайте вопрос в микрофон. Так, Ансарсун Адагу задает. Так, вопрос шейх Талиб 05 задает вопрос не по теме. Он слышал то, что тот, кто хочет обильного пропитания, желательно читать сурату Аль-Кияма до восхода это достоверно, это вопрос. И еще есть хадис насчет этого. Так, что еще? Так, больше я не вижу никаких вопросов. Джазакаллах хайран. Я не слушал этот хадис, но надо, иншаллах, уточнить. Баракаллах фикум. Надо посмотреть, иншаллах, достоверно или нет. Джазакаллах хайран. Ансар Сунна, бери микрофон. Джазакаллах хайран. Шейх, я, кажется, припрыгнул рыбого, но не знаю, у меня позвали. А так, например, у нас 6-месячный ребенок, и мы ему покупаем с мясными добавками разных продуктов в магазинах, на склее, там, внутри, можно ли такие покупать, мы не знаем, что за мясо, или как, или лучше рыбные покупать. Просто не кушает она, ребенок грудник не берет, короче. Джазакаллах хайран, ахи. Вообще, баракаллах фикум, если вопрос, ты сам сомневаешь в себя, сам сомневаешь о том, что ты не ешь это вещи, которые являются мясо, которое именно бить, ну, едят именно или делают православные, или христиане, или евреи, и так далее. Ты сам, если не ешь это мясо, я практически сам не ем и не люблю именно мои дети о том, что ели, то, что связано с именно этой вещи. Поэтому, если есть возможность заменить, найти или искусственно самим сделать еда для ребенка, иншаллах, было бы лучше. Если нету, тогда лучше искать то, что заменяет эти вещи, которые являются именно искусственно еда и так далее. Баракаллаху фикум. Я думаю, иншаллах, ближе к этому. А так, мясо Ахлю Китаб, это является разрешенным. Иншаллах, баракаллаху фикум. Абу Умар Сальман, бери микрофон. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Шейх, есть хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в котором говорится о том, что нельзя носить одежду мусульманину, крашенную шафраном, или ярко-желтого цвета. Вот это хукм, вот этот, распространяется только на мужчин или же на женщин тоже? Джазакаллах хайран, Сальман. Это, как помнишь, мне сказали, в ошибке молящийся, это только хадис, касается же мужчины именно и все. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил мужчину одевать то, что связано с шафраном, а женщина можно. И поэтому сказал, отдавайте женщина лучше. А так, сахаби, когда он знал о том, что пророк не одобрил, и видел о том, что ему стало неприятно, сразу он джег этой одежды и сказал, пророк лучше отдавал бы жены. Поэтому, иншаллах, так и есть. Алхамдулиллах, джазакаллах хайр за то, что вы напоминаете нам уроки ошибки молящихся. Братья и сестры, извиняюсь, я бы хотел объяснить одно. Урок ошибка молящихся, иншаллах, я думаю, будет именно через полток, потому что это у меня сейчас не получается вообще прилететь обратно в Россию, и, наверное, у меня, может быть, даже в последнее время у меня не получится тоже быть в России. Поэтому, иншаллах, урок ошибка молящихся, и можно Сальман передать все братья, кто есть интернет или компьютер, о том, что урок ошибка молящихся будет, иншаллах, на полтоке. Берите микрофон, баракаллаху фикум. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Джазакаллах хайран. Брат, я вот на том уроке это сидел, у меня что-то этот компьютер не очень работал. И я вот этот хадис не услышал, это Абу Хурейры. Ничего, можете его переповторить и сказать ничего. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Баракаллаху фикум. Хадис Абу Хурейры, это, я думаю, вы рассказываете про хадис, который предыдущий. Хадис номер 18. Я так понимаю, его брал. Хадис Абу Хурейра каля, «Лаула ан ашукка аля уммати, ла аматтухум биссивак инда кулли сала». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если не осложнил бы моя община, я им приказал бы использовать сивак перед каждой молитвой или перед каждой омовением. Хадис у Муслима и Бухари. По разным версиям, иншаллах. Или у верующих и так далее. Поэтому, иншаллах, я думаю, полезно. Меня слышно? Баракаллах. Иногда пишите, а то выглядит, как будто уже никого не слышно. Баракаллах фикум. Дорогие братья и сестры, Я бы хотел, иншаллах, объяснить одну вещь. Иншаллах, в четверг, иншаллах, ответим тебе, проблем нет. Радио с нами здесь, радио с нами нет. Дорогие братья и сестры, иншаллах, я думаю, в следующий четверг, будем, иншаллах, обсуждать тему. Очень важно, это будет не урок, а просто общение между собой. Иншаллах, скажем о том, что можно снимать галстуки, чувствовать себя комфортно. Иншаллах, будет тема, которая обсуждается. Как мы должны думать для своей религии? Как мы должны быть активны именно ради своей религии? И просто про случай, когда слушал это одна лекция на английском, how to accept the people to Islam, или how can we make better именно ради ислама. Именно можно сказать, как мы могли именно призывать людей к исламу, как мы можем призывать людей или размышлять об исламе. Я бы это хотел очень сильно, братья и сестры, 10:00 по московскому времени. Иншаллах, это могли именно присутствовать на этот урок, или иншаллах, это общение. У нас называется на арабском «джальса аля расси», значит, сидение на тротуаре. Можно обсуждать эту тему. Каждому пускай подготавливает свои идеи, свои мышления к этой теме. Потому что мы, альхамдулиллах, мы можем делать много для ислама, находя в это, хотя бы, как я называюсь, тех, да, именно, по-арабски называется именно варша, о чем именно, как мы должны делать и развивать эту религию активно и помогали друг другу в этом развитии. Кто-то знает английский, кто-то знает арабский, кто-то знает, например, знания другие, которые важны, например, грамотно на русском языке можно писать или говорить, или справлять обуясин, или подобие этого. Конечно, иншаллах, эта тема нам надо обязательно. Конечно, я потому что иногда вижу, когда идет тема, например, сейчас именно идет радио ислама, на днях как раз было это тоже, тысячи людей, как можно призвать тысячи людей к исламу, московское время, 10:00 вечера, и, к сожалению, никто не обсуждал эту тему. Поэтому, дорогие братья и сестры, очень важно, иншаллах, мы могли что-то сделать для ислама и развивали этого. И хотя бы каждому, пускай, иншаллах, на этой неделе, в течение этой недели, готовить материал для себя, как можно обсуждать. И всем, иншаллах, будет возможность брать микрофоны и обсуждаем эту тему. Жазакум Аллах хайр. И можно пользоваться тем, что дети присутствовали именно на этот урок, то есть они тоже могли активно делали что-то или подумали, что можно сделать. Баракаллаху фикум. Жазакум Аллах хайр. Сальман, бери микрофон. Жазакум Аллах хайр. Ассаламу алейкум еще раз, уважаемые братья, шейх. Я хотел, я, конечно, не слышал ответа на вопрос «Умдадил ахкам» про цвет одежды. И обязательно всем братьям, кто на Третьяковке слушал твои лекции, обязательно, если встречу, иншаллах, передам о том, что тем, кто есть, у кого есть интернет, они обязательно, пусть подключаются к нам, иншаллах. У меня следующий вопрос. Вот ты привел хадис про то, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умирал на руках у Айши, и в последний момент она засунула ему в рот сивак. В одной из книг написано, что это был последний контакт Айши и Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, через благословенную слюну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот выражение «благословенная слюна пророка» и вообще вот вещи пророка, которые хранятся, вот, допустим, в музее Топкапы в Стамбуле, в Турции, как мы должны относиться вообще к почитанию вот вещей, к таким выражениям, как благословенная слюна и вот тело и вещи пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Каков хукм шариата вот в отношении к этому? Джазак Аллаху хайран, ахи. Это если говорить о том, что последнее, даже именно когда упоминается в толкованиях или объяснении хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис Аиша, именно в разные версии хадиса о том, что последнее прикасание пророка к Аише это было через луна. Именно то, что она именно загрызла этот, сделала ему этот сувак, и конечно через Исуна, Исуна пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но сахаба пророка саллаллаху алейхи ва саллям особенно не так не относились к дол важное именно то, что касается вещей пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это одежда или волосы, какую-то особенность они не передавали. Передавали пророк особенность вещи, именно то, что касается это его знания. Ма тарака анбия дирхамун вала динара, лам юварит анбия дирхамун вала динара, валякин варрат аль-ильм. Значит, не оставили пророки, саллаллаху алейхи ва саллям, ни дирхам, ни динар. Значит, не имущество, не оставили наследство, оставили что? Именно первое учезнание. Поэтому, то, что касается хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорится о том, что именно сахаба, они относились именно к словам пророка или действию пророка, и саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому относиться к одежде здесь нигде не упоминается. И нету такой понятия в сунне о том, что особенность надо относиться к одежде пророка или вещи его. То, что касается зафаран, это умдат аль-ахкам не обсуждали, мы обсуждали только в ошибке молящихся. Иншалла, я думаю, это урок или седьмой, или шестой. Иншалла, посмотри, иншалла, жазак Аллах хайр через мусульманин.ком. Барак Аллах фикум. Ансар сунна. Абдурахман, если у вас вопросы, можно брать микрофон или можно писать в виде текста. Джазакум Аллах хайр. Ансар сунна, берите микрофон. Брат, извините, вопросом. Вот у меня такой вопрос. Если во время орального секса не было семяизвержения, то нужно ли делать гусль? Баракаллаху. Баракаллаху фика. Жазак Аллаху хайран, ансар сунна. Конечно, это индивидуальный вопрос. Если вода не вышла, это говорят алим о том, что здесь нет особенного вопроса, именно гусль. Гусль только при случае, если половой акт. Поэтому это индивидуальный вопрос, тоже меня задали раньше. Это вопрос, можно ли оральный секс. Именно можно сказать. И это уже индивидуальный вопрос между алимов. Надеюсь, это я уже ответил на вас. Не слышно у Абдурахман? А, хорошо. Баракалафику. Умма Абдурахман. Умма. Можно заново зайти на поток. Я думаю, иншалла вам будет слышно. Закум Аллахир. Каба, бери микрофон. Вопросы, которые задавали по тексту. Первый вопрос такой еще. Лекцию, которую проводят в связи с рождением пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, это как считается, беда или нет? Лекции по поводу рождения пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, беда или нет? Второй вопрос спрашивает. Цвет одежды мусульманки. Вот, то есть какой должен быть? Должна быть черная или другого цвета. Вот это же Харун спрашивает, какого цвета должна быть одежда, хиджаб мусульманки, должна быть она черного цвета или еще какого-то цвета. Баракаллаху фикум. Джазакаллаху хайран, ахи. Ва алейкум ассалям, Грозный. Дорогие братья и сестры, очень важно мы должны знать. Если сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это называется каулун, ау фиалун, ау такир. Значит, слова пророка, действия пророка, или согласие пророка, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вопрос о том, что если человек делает это лекция в виде как объяснение людей, знания, и то, что касается объяснения о жизни пророка, его сражение или где-то, или там тонкость, то, что люди получили знания. Если это говорит этот человек, не обязательно время, не обязательно место и так далее, это уже, альхамдулиллах, одобряемо. Но если он это делает именно день рождения пророка, специально именно этот день, и именно собирается вместе где-то, там, скажем, там же в собрании людей, там, или в какой-то квартире, или подобие этого, и это у них постоянно принято, это уже, можно сказать, нововведение. Потому что так не делали сахаба, не делали пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и не делали после них это люди, которые являются знающих. Но если один раз в неделю делали урок или лекции, или где-то вспоминание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, восхваление пророка в виде как положено, именно нигде именно это особенно не придали, это, иншаллах, можно сказать, ничего страшного. И человек мусульман должен избегать то, что не делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. То, что касается одежды женщины, то, что положено одежде женщины, это должен быть шире, свободно, закрывается аурат. Аурат женщины, кисти рук и лицо. Значит, одежда длинная, ноги тоже являются аурой. Поэтому одежда должна быть длинная, шире, иншаллах, не похожа на одежду неверующих. И святая одежда должна быть те одежды, которые не придают такой привлекательность или именно внимательность. Поэтому не выбирать те цвета, которые, можно сказать, прозрачные очень сильно, которые, может быть, человек сразу как светофор будет смотреть. Иншаллах, надо аккуратно одевать те одежды, которые более скромнее, более удобные, иншаллах, баракаллаху фикум. И желательно, в первую очередь, знать о том, что одежда должна быть, альхамдулиллах, закрывается аура. Насколько жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сахаба, и даже хадис Асма бинт Аби Бакр, ради Аллаху анха, одна Шамил, барак Аллаху фикум, Абу Джанна, хаякум Аллах. Хадис Асма, ради Аллаху анха, когда она ослепла, потеряла зрение, как раз один сахаби подарил ей одежду из Багдада. И одежда они были, конечно, я упоминал это, напомнил это про урок ошибки молящихся. Это я, иншаллах, советую всем послушать этот урок, и потом, что, альхамдулиллах, где-то есть польза. И ошибка молящихся как раз я сказал о том, что Асма, когда ей привезли эту одежду, она посмотрела, сказала, фу, ему обратно. Значит, ей не понравилась эта одежда. Этот человек, ему стало неудобно, потому что он старался именно найти самый лучший для уму Асма, который она не видит, пожилая. И он говорил ей, это не просвечивает. Одежда она не просвечивает. И Асма, субханаллах, сказала, говорит, если не просвечивает, они обтягивают. Значит, женщина верующая, она не должна одевать одежду, которая обтягивает. И то, что хадис у Мусалама, как раз хадис, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, удлинение одежды, украшенная одежда для мужчин, удлинение одежды для женщин. И как раз пророк сказал, юрхина ху шибран, значит, локоть, ладон. Сказала, табду кадамухун или сакухун, значит, ноги будут видно. Кали юрхина ху дираан, значит, удлинить одежду надо, локоть. Как раз они становятся длиннее, закрывается весь аурат. Поэтому женщина верующая, иншаллах, если она старается одевать, так сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даже в своей одежде она получает награду. Баракаллаху фикум, если надо стремиться, баракаллаху фикум. Если мы одеваем эту одежду, иншаллах, как оживляем сунна пророка, не только оживляем, мы будем причиной о том, что после нас люди начали одевать эту одежду. Иншаллах, награда идет этому человеку до судного дня. Поэтому оживляйте сунна пророка и одевайтесь более шире и свободно. Иншаллах, не смотрите рекламу, которая говорит, мусульманская одежда, модовая исламская одежда и так далее, распространяет такие информации. И при этом увидишь о том, что женщины одеты такие обтягивающие одежды, я не знаю. Поэтому, баракаллаху фикум, иншаллах, более скромнее, ва джазакум Аллаху хайран. Сальман, бери микрофон. Саляму алейкум варахматуллахи варакатуху. Мурат, вот сивак есть? Младший брат задает вопрос. Сивак, он может быть как просрочен? Он бывает? А если он бывает просрочен, ну как определить? Саляму алейкум. Честно говоря, я не знаю, просрочен или нет. Я знаю о том, что бывает старый сивак. Но я советую о том, что сивак не бывает по-разному, но лучше всего, если очень старые, такие как пакистанские сиваки, возьми, иншаллах, стакан воды и положи на нее это, положи это сивак туда, именно места, которые ты хочешь именно пользоваться. Она будет становиться, иншаллах, свежей утром. Иншаллах, она будет полезна. Джазакаллах хайр. Это старые методы, которые пользуемся. Я именно советую тоже, дорогие братья и сестры, оживление сунна пророка, о том, что арабы, они пользовались все это, кроме сивак, используют финики. И у нас было тоже раньше, когда практиковали, о том, что было лагерь, который создали христиане, мы покупали для этого лагеря мусульманские, мусульманские лагеря, которые открыли христиане в Москве, покупали студенты, как раз покупали много фиников. И покупали именно старые финики, там коробками, потому что было дорого новые. И мы не нашли даже новые в те времена, это было лет 10 назад. И субханаллах, что сделали? Старые методы именно, взяли ведро водой и положили старые именно финики туда. На следующий день они становились, стали именно свежие, новые, как будто именно, как они собрали именно раньше. Поэтому, если можно ходить, если человек любит тоже финики, и принято у арабов как раз говорят о том, что дом, который не дается финики, это уже бедный дом, хоть именно богатые люди. Поэтому, иншаллах, используя такие методы, если финики старые, тоже можно положить на них воду. Иншаллах, и в следующий день они будут свежие, хорошие. Баракаллаху фикум. Ансар, берите микрофон. Баракаллаху фикум. За советы. Я хотел спросить. О, лекции, которые у тебя последние на радио Ислам. Обращение к могиле пророка, что со мной является ширком. Больше на эти уроки не попаду, иншаллах попаду. Я просто уезжаю в другую страну, иншаллах, если деньги чуть заработаю, ноутбук куплю, я буду заходить. Баракалла. Иншаллах, встретимся в раме, если не будет. Ваджазакаллаху хайран ахи. Вот эта тема касается последняя именно. Среди вас кто-то есть понял это, о чем идет речь вообще? Если кто-то понял, именно поднимайте руки, пожалуйста. Да, а то потом некоторые рассказывают о том, что Абу Ясин уже в другой волну находится. Непонятные темы обсуждает. Просто эта тема была как раз... Есть именно есть такой человек, который звали Абдуллах Джефри. Сейчас он очень такой смутьян, вообще в Арабские Эмираты тоже часто бывает, его приглашают. И он постоянно предлагает хадисы, которые недостоверные. К сожалению, человек не имеет опыта в хадисе, пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и не разбирается. И именно говорит то, что ему совпадает его мнение, то, что он хочет узнать о том, что он призывает к ширке открыто, как остальные группы, как есть islam.ru. Я потом увидел одного человека, который зашел к нам в радио «Ислам Россия», это тоже брат Рау, помнит его. И как раз он поставил ссылку на сайт islam.ru, или можно сказать sufi.ru. Этот сайт и заметил о том, что форум осуждает эту тему. Конечно, человек это говорит про хадис, который ибн Аби Шейба. Я вынужден именно, это не было уроком, урок не был про эту тему. Наоборот, просто я материал просто подготовил. Джазакумуллах хайран. И я думаю, иншаллах, такие темы именно касаются разных хадисов, которые люди пользуются как доказательство для себя, иншаллах, будут обсуждаться часто. Баракаллаху фикум. Иншаллах, оживляем сунна и защищаем сунна пророка от заблуждения. Как шейх Насреддин часто говорит, Насреддин Албани, тасвия ва тарбия. Значит, тасвия очищает религию от заблуждения. И вот тарбия воспитает людей на чистой религии, которой нет искажения, которые они призывают разные группы. Джазакум Аллах хайр. Умма Абдурахман, берите микрофон. Дорогие братья, иншаллах, завершим сегодня урок. Последний вопрос будет вопрос Сальман. И иншаллах, джазакум Аллах хайран. Следующий на следующий урок, прежде чем воскресенье, иншаллах, в четверг, будем обсуждать тему разные темы, иншаллах, главная тема именно то, что можно пользу делать для ислама. И как мы могли друг другу помогать и распространили это знание между людьми. Абдурахман, берите микрофон. Так, Абдурахман не берет. Так, ассаламу алейкум, рахматуллах, баракату. Абу Ясин, тут сестра задает такой вопрос, мы ей, наверное, ответили. А, вот Абдурахман пишет. Если муслим жалуется... Так, если муслим жалуется на вой нужды более 3 дней подряд, то в судный день он не будет из числа терпеливых перед Всевышним. Достоверный это хадис или нет? Правда ли, что если жена не покрывается, то каждый день муж строит свой джаганнам? И скажите, если есть хафиз в рядах, и люди об этом знают, то джамаат должен за ним читать намаз. Что говорят хадисы об этом? Вот, так, все. Извиняюсь еще раз, ахи. Еще сестра спрашивает по поводу мечети. Проводится, вот там я вижу, что ей ответили. Сестра, если вам ответили, напишите один, пожалуйста. Ниса один. Баракаллафик. Значит, вам ответили. Шейх, один вопрос только, да, пожалуйста. Баракаллафикум, умма. Я думаю, иншаллах, это много вопросов. Я постараюсь, иншаллах, ответ найти. И это, в четверг, иншаллах, отвечу на этот вопрос. Баракаллаху фикум. Джазакум Аллах хайран. Абдурахман, уберите руки, если вы именно... Сейчас я сделаю. Джазакум Аллах хайран. Сальман, задавайте вопрос. И иншаллах, я постараюсь в четверг ответить на ваш вопрос. Баракаллаху фикум. Шейх, есть хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Есть ли вообще такой хадис? Мне... просто передали его смысл, смысл которого заключается в том, что мусульманин не найдет успокоения, пока одной, а вернее правой ногой не окажется в раю. Мусульманин не найдет, не успокоится, пока правой ногой не окажется в раю. И вообще есть ли такой хадис, и достоверен ли он вообще, вот, ты когда-нибудь слышал хадис с таким смыслом? Джазак Аллаху хайран. Это есть такой хадис. Наймана хадюкум хата. Это слова Абу Бакр Саддик. Не доверял бы, ну, не относился так спокойно. Если одна нога в рай, другой в раю, другой за раем, именно, может быть, хитрость Аллаха, он не доверял бы хитрость Аллаха, типа. Это говорится о том, что этот хадис по-разному переводит алима, но в общем этот хадис недостоверный, если реально сказать, недостоверный хадис. Баракаллаху фикум. Луанна ахда, на арабском это звучит вот так. Луанна ахда риджлия фил джинна вал ахира хариджаха ма аминту макраллах. Значит, я не относился спокойно к хитрости Аллаха. Конечно, мы знаем о том, что есть и положительные, и есть неположительные качества. Но человек верующий, он признает о том, что у Аллаха есть и то, и другое. Не так похоже на хитрость наша. Конечно, мы должны признавать баракаллаху фикум. А хадис недостоверен, иншаллах, джазакаллаху хайр. Каба, берите микрофон, иншаллах, последний вопрос. Брат Эрбул. Пусть будет у тебя это последний вопрос, задай ты вопрос, и после тебя я завершу, иншаллах. Бери микрофон, Эрбол. Ассаляму алейкум, рахматуллахи баракату. Наверное, меня не видно, да, там, как я руку поднял. Этот, брат, сон, да, если человеку сон приснился, имеет ли он право кому-то говорить об этом сне, и вообще, какой сон? Баракаллаху фикум, ахи. Очень хорошая технология у тебя, уже не видим. Меня научи, иншаллах, отдельно приватно, как это сделать, о том, что стал невидим. То, что касается сны, то, что от Аллаха, иншаллах, надо рассказать, баракаллаху фикум. То, что от Аллаха, если приятный снов, иншаллах, надо рассказать людям. А если нет, там что-то не то, но лучше, иншаллах, скрывать, потому что пророк не говорил именно то. Он говорит, если плохие сны, значит от шайтана, а если хорошие, только от Аллаха. Поэтому, иншаллах, баракаллаху фикум, если плохие, тогда не надо рассказывать. Джазакаллаху хайр. Каба, бери микрофон. Ассаламу алейкум, рахматуллахи, баракату, баракаллаху фик, шейхна. Ахуна аль-Азиз, амалик, иншаллах, фимизан хасанатика. Спасибо большое, братья и сестры, что вы здесь присутствовали у нас. Иншаллах, Всевышний воздаст нас и вас всему хорошему. Иншаллах, мы мин ахля джанна. Вот, братья и сестры, у меня есть один момент, и это очень серьезный момент, что до сих пор многие люди, есть присутствующие, которые еще по сей день заходят в комнату «Авангард исламской молодежи». Вот. Пожалуйста, это не делайте, потому что вы ничего хорошего там не научитесь. Вот. Я не буду называть эти ники, это меня очень хорошо, сами сейчас слушают хорошо, великолепно, не нужно там. Эти комнаты, они ничему хорошему не учат, они проклинают вас. Вот. И наш любимый пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалям. Вот. Иншаллах воздаст нам всем. Вот. Баракаллаху фикум, братья и сестры. Если что-то не так, пожалуйста, не обижайтесь, не унывайте. Учитесь терпению. Ассаламу алейкум, алейкум ат-тауфих, ат-туллах, баракату. Шейхна, из-за ат-халласт. Иншаллах, накфир аль-гарфа. Братья и сестры, комната закрывается. Сейчас шейх уясню, что-то скажет. Иншаллах, до скорых встреч. Ассаламу алейкум, рахматуллах, баракату. Джазакум Аллах хайра, дорогие братья и сестры, да Аллах облегчит всем. И альхамдулилля, то же самое главное, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ниабатани магбуним фихима катиром минан нас, ас-сихату валь-фараг». Две вещи, если у человека есть, он себя завидует, если он потеряет их. Это здоровье и свобода времени. И человек, субханаллах, не оценивает это, пока их не потеряет. Поэтому, баракаллаху фикум, пока есть у человека свободное время, на то, чтобы заниматься знанием, если есть здоровье, альхамдулиллах, занимать это знание, надо найти возможность. И мы сказали часто, братья, баракаллаху фикум, о том, что урок начинается именно 22:00, именно 10 часов ночи, именно начинается урок. Поэтому старайтесь, потому что вы стали раньше учителя, а не учитель раньше вас. Баракаллаху фикум, дай Аллах нам собрал вместе, иншаллах, в раю. И увидимся в четверг со старой умма Абу Абдурахман. Иншаллах, после урока Рамзана, скажите, иншаллах. Увидимся после урока. Джазакум Аллах хайран. Субханак Аллахума бихамдик. Нашхаду ан ла илаха илля ант. Настагфируку ва натубу илейк. Этот хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, кто говорит этот дуа, именно после завершения собрания, иншаллах, Аллах вознаградит ему место, именно если что-то сказали, то баракаллаху фикум, субханак Аллаху бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфируку ва натубу илейк. Баракаллаху фикум, увидимся в четверг 22:00 по это время. Старайтесь прийти, иншаллах, на это собрание, иншаллах, и старайтесь, иншаллах, покушать раньше, попить чай раньше, иншаллах, на то, что человек свободно мыслил и думал о чем-то. Турбал, саламу алейкум, рахматуллах, всем братья и сестры. Всем салам, марш, иншаллах. Алейкум, салам, рахматуллах, баракату. Абу Ясин, халас, накфил гурфа, иншаллах. Баракаллаху фикум.